Глава 10. Ночь с 5 на 6 мая. Инляндия. Отряд Виктории вышел к центру города первым, еще до захода солнца. Благодаря щитам и мощи волшебницы, никто из ее бойцов не погиб. На них и легла задача по зачистке площади и окрестных домов. А затем, когда начали подтягиваться сводные отряды дармонширцев, идущих по параллельным улицам, Виктории пришлось накрывать куполом, завязанным на накопитель одной из отдельно стоящих зданий для сбора раненых до передачи медицинским службам. «Звание?» – спросила она у молодого парня, который подтащил к дому кого-то из раненых и прямо на крыльце довольно умело делал ему перевязку пробитой головы. «Младший лейтенант Бернард Кембридж, леди», – ответил тот, не поднимаясь, – «командир 14-го штурмового отряда». Над ними в меловой дымке низко-низко пролетел дракон, уносясь от стаи раньяров, и они проводили его взглядами. Пронеслись несколько мелких водяных псов, мелькнула тень большого змея, и лейтенант успокоенно улыбнулся. «Брат?» — поинтересовалась Виктория. Она временно убрала доспех и наслаждалась тем, как холодит кожу через ткань свежий вечерний воздух. «Так точно, леди!» — кивнул лейтенант, заканчивая перевязку. Появление драконов и работа двух змеев в воздухе сильно облегчили работу наземных отрядов. И пусть сейчас с наступлением сумерек и из-за повисшей в воздухе меловой взвеси их было видно только если присматриваться, а присматриваться не было времени, атаки раньяров снизились до минимума. «Принимайте командование до прибытия медслужбы, лейтенант», — Виктория качнула головой, указывая и на дом, и на купол. «Передадите дела, а далее оставайтесь на охрану госпиталя». «Так точно», — слегка растерянно ответил тот, поднимаясь и прикладывая ладонь к козырьку. Лицо его вдруг просветлело. Вики оглянулась туда, куда он смотрел, и в сумерках увидела отряд Олрина Ровента, вываливающийся из одного из проспектов, в составе которого она узнала и Сиренитку Ларити. Рядом с ней летел мелкий водяной пес. Часть бойцов тащила раненых, значит, придут сюда». Вики удовлетворенно кивнула и под звуки перестрелок и ударов артиллерии зашагала навстречу сквозь шумящую и суетливую площадь, переступая через трупы Невиджи и лортышцев, обходя холмоподобные туши тхаухонгов. Она с удивлением смотрела на множество выползших из подвалов местных жителей. Окраины Норбиджи были совсем безлюдными, а вот ближе к центру попадались целые семьи, которые, похоже, прятались все это время от иномирян. Сейчас бойцы делились с местными сухпайками, а у Виктории появилась еще одна задача – нужно было обеспечить вывод гражданских в тыл за зону боевых действий. У первой добравшейся машины снабжения толпились маги, разбирая новые накопители и сдавая истощенные. «Много камней на себе не утащишь, всему есть предел». Те, кто успели первыми, подпитывались у довезенных электрогенераторов. Примитивно, но надежно. Связисты споро прокладывали линию связи к медпункту, который стал временной точкой сбора офицеров, а до тех пор с командованием общались по рации, передавая информацию от одного наблюдательного пункта к другому. Засвистело. «Воздух!» — крикнул кто-то, и бойцы рванули в стороны. Кому повезло, под стены попадали на площадь, закрывая головы руками. Вики на ходу дернула пальцами, усиливая щит, но ударила чуть в стороне двумя домами дальше за площадью. «Перелет!» — выдохнули рядом. «Сюда наверняка целились!» — мрачно заключил боец, мимо которого она проходила. Для дарманширских отрядов заранее были определены места промежуточной дислокации в центре города, ибо сосредотачиваться на одном месте было опасно. Вражеская артиллерия зверела и палила, не щадя ни своих, ни чужих, покрывая мостовые Норбиджа пятнами крови. И как бы ни хотелось Виктории защитить всю площадь щитом, стоило беречь силы. Позади больше полусуток боя, а впереди еще северная часть города и дальше весь Нестингер. Одна надежда, что ночью враг поутихнет и получится выделить время на сон и восстановление. Виктория поговорила с Ровентом. Берман, покрытый слизью и кровью, смотрелся страшновато, и его глаза были черными от боевого азарта. «Среди моих не все отряды еще дошли», — сказал он рычаще. «На трех улицах застряли. У тебя есть кто посвежее, волшебница? Нужны три группы, одну поведу я». «Есть», — ответила она. «Сейчас распоряжусь». Ты прав, надо их вытаскивать, потому что долго задерживаться здесь нельзя. Ночью нас тут зажмут в тиски. У вас есть час. Затем мой корпус выступит на север по правой части города. Если не успеете, отвлечем на себя внимание, а вы выдвинетесь позже». Берман мрачно кивал. «Слушать сюда!» — рявкнул он своим, пока Вики по рации передавала приказ. «Все, кто ранен, направляйтесь в медицинский пункт, чтобы обработать раны. Маги туда же, отдыхать, набираться сил, менять накопители, заряжаться. Кто может еще держать секиру или автомат, разделяемся на три группы. Через 15 минут выдвигаемся. Тень-Ин, куда собрался?» — прорычал он тяжеловесному Берману, который попытался затесаться среди здоровеньких, хотя рука у него висела плетью. «Вон оттуда! Обеспечь размещение наших отрядов, чтобы мы тут не маячили, как живые мишени!» «Так точно, барон!» — раздосадованно крикнул Берман, отступая в группу раненых. «Лариди!» — не меняя тона, проорал Ровент, глядя, как две серенитки, майор и сержант Акирос, поспешно и аккуратно перепроверяют оружие, забирают у своих патроны. Пиос Терсели стоял рядом, как приклеенный. «Приказ о раненых и тебя касается!» «Трое моих не выходят на связь», — коротко ответила Лариди. «Без прикрывающего опорный снайпер, скорее всего, не выйдет. Разреши помочь, командир. Мы с Акирос присоединимся к группе, которая пойдет на прорыв по Вязовой аллее. Там остался кто-то один из моих. На Устричной аллее погибли оба. Там отряд без прикрытия. Как я понимаю, ты пойдешь на Устричную?» Берманы с любопытством перевели взгляд на барона, ибо разговор шел через несколько десятков голов. Бойцы бермонтские, рудложские, дарманширские и сиреницкие стояли, сидели, пили, курили, ели, проверяли оружие. Виктории, признаться, тоже стало интересно. «Туда», — признал он, — «кровью истечешь», — сказал он уже спокойно. «Пусть виталист хоть остановит. Спину бережешь. Осколок?» «Маленький, подсохло уже». Майор повела плечами и поморщилась. «Не нужно виталиста, не до сна сейчас. Уколю еще раз кровоостанавливающее. Разреши пойти, у меня есть помощь». Она кивнула на сержанта, затем на пса. Субординацию майор исполняла на ура. «Выведешь и в медицинскую службу», — проворчал Берман, кривясь. «Так точно», — ответила майор ровно, будто не сомневалась в ответе. Виктория, убедившись, что вспомогательные отряды ушли, вновь доложила командованию о состоянии дел, выслушала доклады наблюдателей и ответы ставки. Все это время шло переформирование уже прибывших в центральную часть города войск. Работала медицинская служба. Для предстоящей атаки создавались боевые позиции на подступах к улицам, ведущим в незахваченную половину Норбиджа. Мирных жителей отправили группами по зачищенным улицам в тыл под охраной бойцов, которые из-за ранений не могли участвовать в атаке, но оружие еще удерживали. С ними же поехали машины медслужб, увозя тяжелых раненых. Через час после того, как на помощь ушли три отряда Ровента, стемнело, и все подразделения, подчиняющиеся Виктории, пошли в атаку, выполнять тактическую задачу, поставленную командующим Майлзом, к ночи закрепиться как можно дальше к северу. Отряды Ровента в ожидании своей очереди удерживали подступы к улицам на западе от площади, перекрыв их бронемашинами, прощупывая баррикады врага короткими нападениями, простреливая гранатометами, и потихоньку, очень неспешно, двигались вперед и отступали, чтобы вымотать противника. На площади оставалось под 400 человек, снабжение, медслужба, охрана и связь. Группа, которую вела Виктория, под автоматные очереди с соседних улиц уже прошла несколько кварталов, когда им в спину ударила взрывная волна, бросив людей на мостовые. Кого на колени, кого плашмя, сорвав черепицу с крыш, разметав раньяров в воздухе и баррикады на земле. Виктория повернулась к источнику, пытаясь понять, что случилось, потому что взрыв, породивший волну, был явно магической природы. Такой выброс энергии могли дать сжатые до предела огромные накопители, щиты или стихийные духи. Но темнота и меловая пыль, поднятая над городом, не дали ей ничего разглядеть даже магическим зрением. Через несколько минут пыль стала оседать, перестрелки постепенно начали возобновляться, а Виктория, усилив зрение, увидела, как чуть в стороне Раньяр уносит на север владыку Нории, спеленатого сетью, сияющей настолько чуждой энергией, что от нее заслезились глаза. Иногда решение нужно принимать очень быстро. Такого ценного пленника, как владыка-владык, врагам оставлять было нельзя. Здесь группа продержится недолгое время и без нее. Недолгое, потому что на земле все еще много невиджей, и пусть в отряде два мага, они не выдержат массированную атаку. Виктория щелкнула пальцами, создавая воздушную доску, прыгнула на нее и, выкрикнув несколько приказов своим людям, по пологой дуге поднялась над городом, все разгоняясь. Она понимала, что трогать сеть неизвестной природы нельзя, зато можно тронуть тех двоих, кто ее несет, можно вырубить раньяры и подхватить владыку уже внизу. Ветер бил по ее персональному щиту, когда Виктория на невероятной скорости догнала похитителей. Начала обходить их по дуге, настороженно и внимательно глядя на чужой, мощнейший артефакт. Как были бы счастливы Март, Саня и Макс, случись им исследовать его. Владыка сиял самостазисом, анабиозом, по коже его пробегали едва заметные всполохи белой стихии, тело сына воздуха залечивало само себя. Викторию не замечали, и она сплела воздушный аркан, собираясь сдернуть с раньяра старика в странных одеждах. Именно он держал сеть, приблизилась на метр, другой, обходя артефакт как можно дальше и не упуская его из поля зрения, потому что по многолетнему опыту знала, что неизвестное волшебство может среагировать как угодно. Размахнулась арканом, чуть склонившись над доской для устойчивости, и едва успела дернуться в бок, потому что от сети вдруг выстрелили невидимые обычному глазу сияющие крючья, которые взрезали ауру волшебницы, словно впитывая ее, и понеслись к щиту. Вики долбанула навстречу отложенным мощным тараном, и от столкновения сил ее оглушила, сбросила с доски, в полубессознательном состоянии потащила прочь еще одной взрывной волной. Двое на раньяре замотали головами, оглядываясь. Один что-то крикнул другому. Раньяр ускорился. Крючья, словно гигантские гарпуны, все тянулись к ней, и Вики, чувствуя, как чудовищно от потери резерва болит голова, ударила по ним еще раз. Но раньяр улетел уже слишком далеко, и волшебница, падая спиной вниз на северную, неотбитую дарманширцами часть города, видела, как тают чудовищные крючья, которые оттяпали у нее минимум треть ауры. Сил хватило лишь на слабенькую воздушную подушку, и от жесткого удара Виктория потеряла сознание. На Норбидж опустилась темнота. Бернард Кембридж, передав, наконец, медицинский пункт полковнику медслужбы, вышел на порог, закурил, глядя на опустевшую белую затоптанную площадь. Боевые отряды распределились по позициям, с юга и с севера слышались выстрелы, сверху визг раньяров и крики драконов. Опоздавшие, вышедшие на площадь позже, один отряд вывел Олрен Ровент, который уже побывал в медслужбе, сопровождая раненых, отдыхали у дома под навесом старого кафе с разбитыми витринами. Берни затянулся, шагнув из-под щита, закрывавшего госпиталь, и направляясь в расположение своего отряда. И тут бойцы вокруг закричали, поднимая головы и указывая пальцами вверх. Бернарда швырнуло на мостовую, больно приложив скулой и локтем о камень. Болели уши, вокруг также попадали бойцы, у кого-то кровь шла из ушей, у кого-то из носа. Берни, подняв голову, увидел, как из беловатой дымки в лунном сиянии падает огромный туманный змей воздуха. Он рухнул недвижимым недалеко от площади, не более чем в полукилометре от нее, врезавшись головой куда-то в крышу и подняв фонтан черепицы. Его тело повисло на уже зачищенных домах, скатилось меж ними, хвост шлепнул по другой крыше, потек туманом и исчез. Бернард, поднявшись на карачки, несколько раз мотнул головой, а затем рывком вскочил и побежал туда, куда, возможно, упал его брат. Краем глаза он увидел, как туда же бежит Олрен Ровент, который на ходу рявкнул приказ, и следом понеслись с десяток берманов, перекинувшихся медведями, и столько же бойцов-людей. Майор Лариди, возвращавшаяся на площадь с деблокированным отрядом и спасенным снайпером, была вжата в стену дома ударной волной. Потревоженная рана с осколком снова закровоточила. А затем, едва увернувшись от одного из кусков шифера, увидела над крышами парой кварталов восточнее змея, который рухнул из молочной тьмы. Пес Терси Ли, успевший растерзать несколько невиджей и уменьшиться до размеров щенка, звонко и угрожающе залаял. Лариди продолжила движение с отрядом, отметив для себя, куда упал огромный защитник. Змей не взлетал, зато через несколько минут вниз к нему в свете луны понеслись десятки раньяров с всадниками. Даже несведущему в военном деле человеку было бы понятно, кого они собрались искать в тех проулочках. Лариди, выбежав на площадь, кинула взгляд на верную Акирос, повела головой на тучу снижающихся раньяров, и сержант, понимающе кивнула. Не зря они столько отрабатывали взаимодействие. Майор, сунув два пальца в рот, оглушительно свистнула, перекрыв гомон толпы, которую организовали командиры, и к ней за полминуты стянулась еще семерка снайперов из тех, что не ушли с подразделениями леди Виктории и не были ранены. Группа быстро перевооружилась, сильно облегчив машину снабжения, и поскользила по улочкам в ту сторону, куда упал змей. Пес летел с ними. Молодого мужчину с окровавленным лицом, бледного, тяжело дышащего и при этом спящего, группа Олрина Ровента обнаружила по запаху крови в узком переулочке между домами. Серьезных травм на раненом они не заметили. Бернард Кембридж выдохнул и тут же с тревогой посмотрел в небо, где ничего не было видно, но слышались дикие крики драконов. «Это герцог Тамингтон», — озвучил он очевидное. «Нужно выносить его отсюда», — сказал Ровент после того, как спящего просканировал виталист. Берман подумал и перекинул герцога через плечо. И тут же дернулся, задирая голову, потому что в крышу над проулком врезался увешанный раньярами дракон. Не смог взлететь, покатился ближе. «И этого отбить нужно. Маг среди нашей группы есть?» — крикнул он через плечо. «Есть!» — отозвались из отряда. Дракон на крыше совсем рядом, прямо над ними, буйно, с пронзительными криками ворочался, щелкал челюстями, отбиваясь от раньяров, скидывая их с себя. Он перекатился через проулок, и стало понятно, что одно крыло у него сломано. Вниз сыпались черепицы и мел. Свалилась на мостовую покореженная стрекоза, дергаясь, поползла к маленькому отряду. «Огнедухи остались?» — крикнул Ровент. «Один, господин барон». Маг потер камень, вплетенный в кожаный ремешок на шее. «Используй», — бросил Ровент, двигаясь с раненым в сторону площади. «Надеюсь, он догадается обернуться. А мы отступаем. Щит сможешь поставить?» «Ненадолго и слабый», — предупредил маг. «Какой можешь?» Огненная птица, выпущенная из камня, осветила ночной проулок, прожгла подранную стрекозу, поднялась выше, заметалась над драконом. Сверху посыпались воняющие сжженным хитином раньяры. «Оборачивайся и давай сюда!» — орали дракону снизу и перебежками, чтобы не подстрелил враг, двигались в сторону площади. Берни держал автомат, отступая спиной вперед, и увидел, как с третьего этажа здания, легко, словно белка по дереву, цепляясь одной рукой и ногами, спрыгнул обнаженный красноволосый человек с мерцающим на теле орнаментом. Увидел отряд, побежал к нему. С воздуха начали стрелять. «Виляй!» — орали ему. «Виляй, подстрелят!» Дракон послушно начал метаться от стены к стене. Сверху кружилась, снижаясь, уже целая стая раньяров. Трое влетели в проулок. Огнедух сеял смерть где-то сверху, не давая остальным пробиться вниз. Меж домов исправно валились дохлые стрекозы, воняло паленой плотью и хитином. «Отдавать колдуна!» — крикнул один из всадников, преследующих отряд. «Бросить колдуна нам!» Убегающие отстреливались, но пули били по лбам стрекоз. Всадники пригибались к их спинам, оставаясь невредимыми. В переулок спустилось еще два раньяра, но тут над головами отступающих со свистом пролетел снаряд, и в группе раньяров разорвалась граната, разметав их по стенам.